Часть вторая. Вершители судеб могут распоряжаться всеми судьбами, за исключением своей собственной. М. Булгаков. Глава первая. Столица Венгрии встретила штурм банфюрера СС Отто Скорцени теплынью запоздалого бабьего лета, суровым величием мрачных башен крепости, давно и навечно возвысившейся на высоком берегу Дуная, и армадами вражеских штурмовиков, уверенно прорывавшимися над предместьями Кибаниями и Эрде, холмам Буды и старинным особнякам Пешта. Дунай все еще испарял легкую дымку, отдавая городским поднебесьям накопленное за лето тепло. Однако воды его уже становились по-осеннему свинцовыми, и, казалось, стоит ударить морозом, как река покроется не льдом, а гибельной оболочкой из свинца, которую она вобрала в себя за годы войны со всех берегов, от источных верховий до болотистого устья. Не так уж часто приходилось Скорцени бывать здесь, на венгерских берегах Дуная, но всякий раз сознание его проникалось каким-то особым волнением, особым трепетом, напоминая ему о том, что он ступает по земле своих предков. Уже после Будапештского совещания в ситуационном блоке в Вольфшанце Гиммлер пригласил его в кабинет, в котором находился представитель рейхсфюрера в ставке штандартенфюрер СС Винхоф. Выставив штандартенфюрера за дверь и усевшись на его место за столом, рейхсфюрер вальяжным жестом предложил Скорцени кресло и затем долго сидел, молча уставившись в какую-то точку между дверью и шкафом для бумаг. «Вы что, порой действительно ощущаете в себе порыв венгерской крови?» — спросил он, уже окончательно усыпив бдительность обер-диверсанта Рейха. «Я всегда чувствовал себя германцем, господин рейхсфюрер», — довольно резко отреагировал Скорцени, поражаясь самой сути этого странного вопроса. «И сейчас, когда над Рейхом нависла угроза, чувствую себя еще более правоверным германцем, чем когда бы то ни было». «Ну, это понятно», — едва слышно проговорил рейхсфюрер, пытаясь понизить тональность разговора. «Однако я спрашивал о зове вашей венгерской крови». «Никакого зова не было и быть не может», — прогромыхал своим ракочущим басом Скорцени. «Исключено! Никакого иного зова, кроме зова германской крови, я никогда не ощущал». «Это не так уж и хорошо, как вам кажется, штурмбанфюрер», как-то безинтонационно произнес Гиммлер, так и не давая обер-диверсанту подсказки, почему он вдруг затеял этот разговор. «Давайте внесем ясность, господин рейхсфюрер. Независимо от того, ощущаю я зов своей венгерской крови или не ощущаю, операцию я буду проводить со всей возможной жесткостью и, с трудом подыскал он нужное слово, убедительностью, дьявол, меня расстреляй». «Мы с фюрером в этом не сомневаемся, Скорцени. И вообще, речь сейчас не о доверии вам. Никаких сомнений в вашей преданности Рейху у нас не возникает». «О чем же тогда мы говорим, господин рейхсфюрер?» С явным вызовом поинтересовался Скорцени, уже в который раз демонстрируя Гиммлеру, что разница в чинах и должностях его не смущает. Единственное, что способно было хоть как-то утешить рейхсфюрера, так это то, что точно так же обер-диверсант ввел и ведет себя с Борманом, Канарисом, Кейтелем или Кальтенбруннером, не говоря уже о Шелленберге. «В курсе того, о чем я хочу поговорить с вами, Скорцени, пока что только фюрер и никто больше. Как вы понимаете, это свидетельствует об особой секретности вашего будущего задания. Я приучен хранить тайны Рейха. Мы пока что не знаем, как будут разворачиваться события в Венгрии, но одно мы знаем твердо – ни русским, ни самим венграм отдавать Венгрию сейчас нельзя. Особенно венграм», – охотно поддержал его обер-диверсант Рейха. «Венгерская нефть, живая армейская сила, значительные территории Венгрии, позволяющие растянуть фронт русских и сдерживать их на чужой, а не на германской земле – все это в наши дни бесценно. И мы не отдадим Венгрию, дьявол, меня расстреляй!» Хорти, ясное дело, способен хоть сегодня предать нас, не стал полагаться на заверение шефа диверсантов Гиммлер. Поэтому от него следует избавиться. Желательно, бескровно и с почестями. Вы поняли меня, Скорцени? С почестями. Желательно. Бесцеремонно напомнил ему штурмбанфюрер то первое условие, которое только что сам же Гиммлер и выдвинул. «Кем же мы можем заменить адмирала Хорти? Единственным влиятельным человеком, способным составить достойную замену регенту, является все тот же, давно известный вам Ференс Салаши». «Как и следовало предположить», — угрюмо покачал головой Скорцени. Но у него просматриваются сразу три недостатка. Во-первых, Салаши так же ненадежен, как и Хорти. Во-вторых, за Салаши стоит слишком влиятельная сила, которая будет порождать у него соблазн в самое трудное для рейха время выйти из-под нашего контроля и почувствовать себя правителем Великой Унгарии, или как они ее там называют. Но самое страшное заключается в том, что в какой-то степени Салаши тоже венгр. Вы абсолютно точно угадали мысль. Не мою, нет, а самого фюрера. Но поскольку вы, Скорцени, тоже в какой-то степени, извините, венгр, улыбнулся Гиммлер собственному остроумию, то возникла мысль, а не поставит ли во главе этой страны вас? Поздравляю с удачной шуткой, господин рейхсфюрер. «Это уже не шутка, Скорцени. То есть я должен воспринимать это как решение фюрера? Пока что вы восприняли мое сообщение так, словно смертельно испугались самой мысли о возможном восшествии на венгерский престол». «Удивился такому подходу к решению венгерской проблемы. Так будет точнее, поэтому хотел бы ясности. Меня действительно рассматривают как претендента на пост регента Венгрии». «Скорее на пост диктатора. По-моему, вы были бы идеальным диктатором, в сравнении с которым все остальные, доселе известные, попросту померкли бы», — осклабился Гиммлер. «А что, Муссолини, Хорти, Скорцени?» «Вы убедили меня, господин рейхсфюрер. Уже начинаю чувствовать себя правителем Венгрии». «Правда, мы с фюрером к окончательному мнению по этому вопросу еще не пришли». Но перед совещанием фюрер неожиданно спросил меня: «Это правда, что этнически Скорцени тоже связан с венгерской нацией?» И я ответил: «Какими-то корнями да, связан». Он довольно долго молчал, а затем произнес: «Проверьте, Гиммлер, в конце концов Салаши тоже лишь на треть венгр, и настоящая его фамилия армянская». Я тотчас же позвонил в секретный отдел НСХ, а там поинтересовались вашим досье. «Могли бы просто поинтересоваться у меня». «Так надежнее, штурмбанфюрер. И потом, наше досье всегда знают о нас больше, нежели знаем мы сами. Разве не так?» «По-моему, досье Главного управления имперской безопасности знают о нас больше, нежели знает Господь». «Вот и фюрер того же мнения. Словом, у нас возникла не совсем еще сформировавшаяся идея. Возвести сначала на регенский, а затем на королевский трон Венгрии вас, Скорцени. Вопрос лишь в том, как вас при коронации именовать, Отто Первый или Скорцени Великий». Обер-диверсант Рейха поиграл желваками и так и не улыбнулся. Он прекрасно понимал, что в этой шутке скрывалась уже не просто доля истины, но и доля возможной пропагандистской диверсионной операции. Большой, сложный и по-настоящему захватывающий. «Считаете, что фюрер отменит операцию по захвату регента Хорти?» «Ни в коем случае. Во-первых, мы еще не получили вашего твердого согласия. Когда требуют выполнения приказа, согласия не спрашивают», — отчеканил Скорцени. «Но даже если фюрер твердо решится на захват не только Будапешта, но и трона, операция по похищению Хорти останется в силе. Другое дело, что сама операция еще требует серьезной разработки. Появились какие-то соображения? В этом венгерском гамбите сначала следует пожертвовать пешкой Хорти, затем дискредитировать уже не имеющего регенского титула армянина Салаши, разрекламировав при этом Скорцени, в котором вдруг вулканически начала пульсировать венгерская кровь. Ну а затем уже довести будапештский политический бомонд до такого состояния, чтобы он сам попросил фюрера прислать, да что там, подарить Венгрии Скорцени Великого, который к тому времени и так уже будет томиться в регенских покоях цитадели. Откинувшись на спинку кресла, Гиммлер почти с восхищением смотрел на обер-диверсанта Рейха. Не так уж много приходилось ему встречать в своей жизни по-настоящему раскованно мыслящих военных, а тем более диверсантов. «В такой последовательности вы и должны будете изложить наш план фюреру», — сделал Гиммлер ударение на слове «наш». «Но он еще требует серьезной подробности Скорцени потом». «Вы изложите этот план сразу же, как только фюрер пожелает задержать вас после совещания, чтобы обсудить наиболее секретную часть акции по свержению Хорти и государственному перевороту в Венгрии. Гросс, операцию «Цитадель». Кстати, сам штурм Будапештской цитадели, если только не удастся обойтись без него, предложил бы назвать операцией «Бронированный кулак». Примечание. Дело в том, что резиденции главы правительства, военного министерства и министерства внутренних дел, а также германское посольство располагались в городской цитадели, которая служила венграм аналогом московского Кремля. Там же, в предназначенных для него апартаментах, располагался в случае опасности и регент Миклош Хорти. Поэтому вся операция по свержению Хорти и аресту его сына получила в романе наименование «Цитадель», в то время как непосредственный штурм самой цитадели из-за участия в ней танков и бронемашин получил кодовое название «Операция «Бронированный кулак». Конец примечания. Тоже звучит неплохо, а главное, не напоминает фюреру о крупнейшей армейской операции под Курском, которая, если помните, носила такое же название «Цитадель». Крайне неудачной должен заметить вам операцией, которую русские теперь попросту называют Курской битвой. «Вот этого я не учел», — едва заметно ухмыльнулся Скорцени, искореживая свои и без того устрашающие шрамы на левой щеке и подбородке. «Ничего не поделаешь. Намечая диверсионные операции, порой приходится учитывать и такие вот сугубо психологические детали. Итак...» Побарабанил он пальцами по столу. «Гамбит с двумя жертвами сразу. Хорти, Салаши, десятки более мелких, некогда союзнических нам фигур». «Самое гадкое, что происходит при подобных операциях», прогрохотал своим ракочущим басом Скорцени, «это смешение сугубо диверсионных методов с политиканством. Однако в венгерском гамбите без этого никак не обойтись». «Господин штурмбанфюрер, отряд из 10 командос!» Доктор Вольф успел прервать доклад гауптштурмфюрера Скорцени. «Простите!» — удивленно уставился на него Вилли Штубер. «Вольф, коллега!» «Доктор Вольф!» — на ходу представился Скорцени, увлекая барона фон Штубера вслед за собой в здание, расположенной почти у самого Дуная резиденции германской службы безопасности. Штубер вскинул брови и вопросительно взглянул на адъютанта Скорцени. «А что вы удивляетесь, барон? Перед вами доктор архитектуры, профессор Вольф!» Не сбавляя шага, объяснил Родель, сохраняя при этом соответствующую случаю мину. «Война, знаете ли, Будапешт может оказаться в руинах. Кому, как не архитекторам, заниматься сейчас его будущим?» Примечание. Исторический факт. В Будапешт Скорцени прибыл в гражданском с паспортом на имя доктора Вольфа. Конец примечания. Трудно представить себе, конечно. О нет, барон фон Штубер, нет. Самое время позаботиться об архитектурных достоинствах венгерской столицы. Вам, человеку, далекому от барокко и прочих стилей, этого не понять. Причем основательно позаботиться. Принял условия игры Штубер. «Коль уж времени получилось», — пророкотал Скорцени, напоминая барону Штуберу и адъютанту Родлю о тех днях, которые они провели в Италии, готовясь к похищению Папы Римского Пия XII, а в перспективе, возможно, и к перевороту в Риме. «Да, и к перевороту в Риме тоже. Во всяком случае, фюрер не раз намекал на это». Примечание. Подробнее о подготовке группы германских диверсантов во главе с Отто Скорцени операции по похищению Папы Римского Пия XII в моем романе «Черный легион», изданном в 2007 году в издательстве «Вечи». Автор. Конец примечания. «Все еще не можете забыть о тех днях, доктор Вольф?» — спросил Штубер, который и сам не раз мысленно возвращался на итальянские берега. «О тех напрасных усилиях, которые были потрачены на подготовку операции, обещавшей, кстати, стать одной из самых блистательных в этой войне». «А ведь прекрасные были дни», — мечтательно запрокинул голову Родель. «Еще бы немного, и штурмбанфюрера Скорцени пришлось бы возводить в кардиналы». «Как минимум в серые, моя черная знать», — поддержал его обер-диверсант Рейха. Примечание. Черной знатью или черной аристократией в Италии называют аристократические роды, связанные родственными узами с тем или иным папой римским или кардиналом. Именно к этим родам принадлежат многие церковные сановники и служащие Ватикана. Конец примечания. Вот именно, в кардинал-диверсанты. Штубер в их перепалку не вмешивался. Украина, Польша, Аргентина, Италия и снова партизанские леса Украины. Каким чудом он уцелел во всем этом кровавом диверсионном водовороте, так и остается для него непостижимой загадкой. Но пришлось спешно переквалифицироваться в архитекторы, мои несостоявшиеся блаженные, так и не дождавшиеся беатификации. С грустью в голосе завершил тем временем их ироничный диалог с Скорцени. Примечание. Беатификация – это ритуал возведения в ранг блаженных, в отличие от ритуала возведения в ранг святых, который называется канонизацией. Претендент на ранг блаженных должен иметь в своем активе как минимум два доказанных чуда, которые он совершил, в то время как претендент в святые – минимум четыре чуда. Конец примечания. Ему тоже вдруг вспомнились берега Лигурийского моря, белокаменная вилла на одном из прибрежных холмов и прекраснейшая из женщин, княгиня Мария Виктория Сардони, на палубе яхты под вечерним звездным небом. Оказывается, даже война способна дарить такие вот совершенно непостижимые в необычности и романтичности своей встречи и порождать такие сладостные воспоминания. «Коль уж судьба свела меня с доктором архитектуры Вольфом, то докладываю. 10 строительных рабочих под командованием фюрер-мастера Штубера в вашем распоряжении», — невозмутимо доложил гауптштурмфюрер уже на крыльце особняка. Все трое были в штатском, и часовой, не знавший в лицо ни одного из них, так и воспринял людей Скорцени как представителей какой-то германской фирмы. Кто только не обращается в эти тревожные дни к хозяину резиденции, начальнику службы безопасности района Балкан и Италии, штурмбанфюреру СС Вильгельму Хетлю. Незаменимый, оказывается, человек. Вот только потребовать у визитера в штатском документы он не успел. В двери появился сам Хетль, которого Скорцени и Штубер больше знали под кличкой «Корсар», как знали и о том, что настоящий взлет этого сотрудника службы безопасности начался после операции по похищению Муссолини, во время которой Хетль действовал в составе штурмовой группы. «Отставить!» — упредил он часового. «Доктор Вольф, господа, прошу за мной! Давно ждем вас!» «Значит, шифровку из Берлина он уже получил», — подумал Скорцени, пожимая руку Хетлю. «Это упрощает разговор. Конечно, вряд ли в ней было указано, с каким именно заданием направляется сюда доктор Вольф. Однако весь опыт работы Хетля в службе имперской безопасности должен был убедить его, что просто так, с дружеским визитом в столице союзных Германии держав, Скорцени не направляют.